Глава 7. Гроза. На другой день после этой беседы князь и княгиня Тугаевы, простившись со стариками Теряевыми, тронулись в дальний путь. «С чего надумались?» — спрашивал у князя Петр. «Теперь у нас самое веселье, в скорости весна начнется, охоты». «Не до того нам», — ответил Тугаев. «Поездим по святым монастырям, за грехи свои помолимся. До сей поры одна Аннушка ездила, а теперь и я с нею». И они поехали в двух возках, взяв с собою только десяток слуг. «Дела», — говорил жизнерадостный Петр своей жене. «Людям бы веселиться, а на них грусть, тоска так и лезет. С чего?» «Грехи, надо быть, одолели», задумчиво отвечала Катерина. «У них-то грехи?» Катерина тихо кивнула головою. «Наверху-то слухи ходят, что жена его первая неспроста померла». Петр вздрогнул, и глаза его сверкнули гневом. «Катерина», — грозно сказал он, — «при мне таких слов не говори. Не учил я тебя еще, как бы ни начал». «Дела». Это слово теперь переносилось с уст на уста. С новым встретилась старая в лице боярыни Морозовой, и все с напряжением и тревогой следили за ее неравной борьбою. «Боярыня, — говорил Терентий Морозовой, — во дворце царь, что ни день ждет тебя с поклоном. Чего не идешь ты, грозу на себя кликаешь?» «Сестрица-голубушка, — говорила ей княгиня Урусова, — муж сказывал, царь больно на тебя серчает. Иди скорее, поклонись». Морозова улыбалась им обоим в ответ. «Ах вы мои заступники, миленькие вы мои! Как же, подумайте, золотые, я к царю поеду. Приеду, войду, тут меня архиереи благословлять троеперстно станут. Приму ли на душу такое поругание? Войду, говорить стану. Поначалу царя благоверным наречи, благоверным, подумайте, милостивцы, а какой же он благоверный, коли он слуга Антихриста? А там ему и руку целовать надо, тьфу, не возьму на душу греха такого». Терентий молчал, чувствуя правоту ее, а княгиня, сестра ее, умиляясь, говорила: «Не оставлю я тебя, страстотерпица. С тобою муку приму». «Мати Феодора, отпусти нас», — просили трусливые инокини. «Подождите, милые, придет беда, сама укажу вам. А теперь скучно мне без вас будет». «Царский посол», — доложила однажды испуганная Миланья. «Что ж, пусть войдет», — ответила Морозова, и в горницу к ней вошел боярин Троекуров, лицом красный, как свекла, толстый, как боров, с рыжую бородою и рыжими бровями-кустиками. «Уф!» — заговорил он, отираясь платком. «Что же ты, боярыня, супротивничаешь, ась? Ты хоть лоб-то перекрести, слуга антихристов», — спокойно заметила ему Морозова. «Лоб? Ах ты! Вот вошел и сейчас лукавый попутал». Боярин истово помолился на образа и снова обратился к Морозовой. «Что же это ты строишь, мать?» — грозно заговорил он. «Царь поженился в радостях, а ты хоть бы челом ему побила, на радости поздравила. Вишь, на свадьбу не поехала, и теперь кочевряжешься». Боярыня слушала его с кроткой улыбкой. Он был ровесник ее покойного мужа, пировал на ее свадьбе, помнил ее красу и величие, и теперь приходил прямо в раж. «Эх, живи, боярин Глеб Иванович, взял бы он плеть шелковую. Ты что думаешь себе? Перед царем ты козявка малая. Царь повелит, и тебя на цепях притащат. Чего молчишь, гордячка? Али не дело говорю? Вот что. Царь прислал меня, чтобы я тебя честью уговорил. Так сказывай теперь, приедешь к царю или нет?» «Нет». «Как?» Боярин даже попятился и сел с размаху на конник.